Глава 22. Стручок. Посмертная сила Делии, если покойница и в самом деле обладала таковой, очевидно, не оказывала немедленного действия. Это стало ясно после того, как адвокаты Уильямса обратились к судье Оливеру с просьбой об освобождении Джима из тюрьмы под залог. Судья ответил решительным отказом. Оливер уступил только в одном пункте. Джим не будет переведен в страшную Рейтсвиллскую тюрьму. Он останется в Саванской тюрьме графства Чатам, пока его защитники занимаются обжалованием приговора. А это может затянуться на год и более. Такая уступка привела в ярость членов комиссии исправительных заведений, которые вознамерились по этому поводу вчинить Уильямсу иск в сумме $900 в месяц за эксплуатацию камеры и прочих удобств. Иск не был принят, поскольку, как сказал судья графства, данный случай не может быть предметом судебного разбирательства. В отсутствии хозяина атмосфера в Мерсерхаузе стала какой-то призрачной. Плотные шторы, закрывшие большие окна, отсекли интерьер дома от внешнего мира, с пышными приемами было покончено. Разодетые гости, расхаживающие по залам, отошли в область преданий. Однако живая изгородь была всегда аккуратно подрезана. Газон перед домом подстрижен, а по ночам сквозь занавеси пробивался свет. В этом не было никакого чуда, просто Бланш Уильямс переехала в Мерсерхаус из Гордона, чтобы следить за домом и за ходом суда. Старая женщина чистила серебро, стирала с мебели пыль и каждую субботу пекла свежий карамельный пирог, ожидая возвращения сына. Магазин-мастерская в каретном сарае продолжал функционировать под руководством бригадира и старшего продавца Барри Томаса. Время от времени его видели стоящим у входа в магазин с полироидом в руках. Он фотографировал очередной плантаторский секретер или комод, выгружаемый из кузова пикапа. Потом Томас относил снимки вместе с каталогами за несколько кварталов в тюрьму, чтобы Уильямс оценил новое приобретение – и сделал новый заказ на покупку или распорядился насчет продажи. Все знали, что он из тюрьмы продолжает заправлять своими антикварными делами. Ему крупно повезло. В камере был телефон. Вообще, по закону, человеку, отбывающему пожизненное заключение, не положено пользоваться телефоном. Но камера, куда определили Джима, предназначалась не для осужденного, а для лица, которое дожидается суда и поэтому может и имеет юридическое право общаться по телефону с адвокатами и семьей. Телефон работал только в одну сторону, на волю, и все звонки регистрировались администрацией тюрьмы и проходили через тюремный коммутатор. Для Уильямса, естественно, было немыслимо вести дело так, чтобы каждый его телефонный разговор с деловым партнером начинался с возгласа оператора: «Сейчас вы будете говорить с абонентом из тюрьмы графства Чатам». Однако Уильямс быстро научился обходить этот нюанс. Он звонил через коммутатор в Мерсерхаус матери или Барри Томасу, а те соединяли его по дополнительному каналу с нужным абонентом. С помощью этой уловки Уильямс поддерживал связь со всеми видными фигурами антикварного рынка, не сообщая им, что находится в тюрьме. Он болтал с Гезой фон Габсбургом об аукционе «Кристис» в Женеве и заказал там пару запонок, сделанных Фаберже по заказу русского великого князя. С издателями антиквара он беседовал о статье, которую обещал написать, о портретистке XVIII века Генриетте Джонстон. Каждый звонок Уильям сопровождал пометкой, которая передавалась по факсу. «Был очень рад нашей беседе. Надеюсь на скорую встречу». Умение представить дело так, словно он звонит из комфортабельных покоев Мерсерхауза, требовало от Уильямса незаурядной изворотливости и изобретательности, в чем я убедился во время телефонного разговора с ним. В глубине камеры на полную мощность работал телевизор. Слышались какие-то хриплые крики, переходящие периодически в истошные вопли. Уильямса поместили в камеру для гомосексуалистов и умалишенных. Их и Уильямса содержали отдельно от остальных заключенных для безопасности. Камера в просторечии называлась «стручком». В этом пространстве размером 20 на 20 футов помещалось 8 заключенных. Разнородность контингента создавала в камере атмосферу непредсказуемости. «Все зависит от того, кто в данный момент находится в камере», — говорил Уильямс. «Вот сейчас здесь, кроме меня, еще один белый и пять гарсон нуар». Примечание. «Черные парни, французский». Конец примечания. «Трое из пяти нуар все время играют в карты, но стоит им услышать по телевизору любую музыку, как они пускаются в пляс и начинают во все горло орать песни. Это случается очень часто, потому что телевизор работает здесь с 8 утра до 2 или 3 часов ночи. Причем ящик включен на полную громкость. Я ношу затычки в ушах или слушаю записи в наушниках, но звук телевизора перекрывает звук в наушниках. А когда эти ребята поют и пляшут, я почти не слышу свою музыку. Самое страшное — это выступление «Soul Train». Двое остальных нуар — это давно разлученные любовники, которые соединились здесь всего неделю назад. Сколько было стонов и ласк, когда они встретились, вы не можете себе и представить. Обвинения в измене, объяснения в любви и мольбы о прощении, рыдания, смех и визг. Все это продолжалось не один час. Пока мы разговариваем, они заплетают друг другу косички. Потом надают друг другу пощечин, а после этого займутся сексом. Белый заключенный немного поврежден рассудком. Его привели сегодня утром, и с тех пор он постоянно трется о стены и громко разговаривает сам с собой. Остановить его невозможно. Это какой-то зоопарк. Во время кормления все немного успокаиваются. Меню состоит из бутербродов с арахисовым маслом и каким-нибудь желе. Иногда дают кусочек протухшего мяса. Все совершенно несъедобно, но мои сокамерники этого не знают, и поэтому вполне довольны и ведут себя тихо. В это время я обычно делаю деловые звонки. Если мне надо позвонить в другое время, то я даю им взятки в виде сигарет или сладостей, которые покупаю здесь, в тюрьме. Уильямс убедил своих друзей не навещать его. Комната свиданий — это длинный узкий коридор с 2 рядами стульев, разделенными перегородкой из плексигласа, — продолжал он. Сюда приходят целыми семьями навестить своих преступных близких. Дети плачут, все кричат, чтобы быть услышанным, а в результате никто никого не слышит. Бедлам. Определенно, Уильямс не хотел, чтобы его видели в столь унизительных обстоятельствах. Беседуя по телефону, он, конечно, чувствовал себя намного комфортнее. Светские звонки он делал по вечерам. Правда, в трубке не раздавалось звяканье кубиков льда в стакане. Но курить Джиму разрешили, и было слышно, как он с удовольствием попыхивает сигарой. «Бывают здесь и свои маленькие потрясения», — рассказывал Уильямс, позвонив мне как-то в середине ноября. «У нас появился новый заключенный. Он ползает по камере на четвереньках, лает по собачьи и периодически поднимает ногу и мочится на стены. Мы пожаловались надзирателю, но тот ничего не стал предпринимать. Вчера днем, когда этот сумасшедший спал, я подкупил своих сокамерников, чтобы они приглушили телевизор, и позвонил знакомому дилеру в Лондон договориться о продаже картины. В это время парень просыпается и принимается за свое. Я продолжаю разговаривать. «Это моя восточноевропейская овчарка», — говорю я своему собеседнику. Но тут идиот меняет октаву и начинает визжать. «А это кто?» — спрашивает дилер. «Шарпей?» «Нет», — отвечаю я. «Это йорки». Я прикрываю рукой трубку и кричу. «Кто-нибудь уведет собак из сада?» Я делаю знак своим сокамерникам, и они, поняв меня с полувзгляда, хватают психа и затыкают ему рот. Мы с дилером продолжаем обсуждать красоты английской ландшафтной живописи, а у меня в ногах крутится живой клубок тел, откуда раздается какое-то сдавленное похрюкивание и придушенный визг. Не знаю, что подумал по этому поводу дилер, но картину он купил. Хотя Уильямс говорил, как всегда, уверенно и напористо, он не отрицал тяжелых условий своего нынешнего существования. Он был лишен визуального контакта с внешним миром. 6 узких окошек камеры были забраны грязными коричневыми стеклами, и в камере круглые сутки горел свет. Уильямс признался, что не может есть тюремную пищу и вынужден питаться арахисом и конфетами, которые он покупает в тюремном магазине. На лбу у него появилась какая-то твердая шишка, в ушах он слышит постоянный звон, а на руках и спине высыпали непонятные пятна. Когда сыпь распространилась, он обратился к тюремному врачу. Ожидая очереди на прием, он выяснил, что у пятерых заключенных, которые тоже находились в приемной, точно такая же сыпь. «Наши одеяла и матрацы никогда не чистят», — пожаловался Уильямс. «И я не доверяю здешнему врачу». У Джима выпали коронки, но в тюрьме нет дантиста. Можно было договориться о визите к его стоматологу. Но по закону Уильямса должны были сопроводить туда в наручниках и в поясных кандалах. Он отказался от этой идеи. Между тем Уильямс продолжал настаивать на своей невиновности, считая, что жюри просто проштамповало старое решение. Все они были знакомы с делом, уж очень оно оказалось громким, и были убеждены, что его пересматривают по чисто техническим причинам. Уильямс обрушился на жюри, свидетелей, окружного прокурора, судью Оливера и местные газеты, но наибольшее раздражение вызывали у него его собственные адвокаты. «Я презираю их», — возмущался Джим. «Они устраивают какие-то встречи, обсуждают мою апелляцию, но ничего не могут сделать. Однако исправно шлют мне счета за то, что даром теряют время. Этими 5- и 10-тысячными счетами они меня доконают. Им совершенно невыгодно заканчивать мое дело. Для них оно неиссякаемое золотое дно. Они уже обошлись мне в $400 000. Для оплаты их счетов мне приходится грузовиками продавать мой антиквариат. Алистер Стейр из Нью-Йорка купил у меня лакированный секретер королевы Анны и шкаф Карла II, сделанный в Чарльстоне. Он также приобрел старинные часы, которые опрокинул Дэнни. Это дорогие вещи. Мне пришлось продать серебряный кофейный сервиз, пару мраморных львов из императорского дворца в Пекине, вывезенных оттуда во время боксерского восстания. Я продал кровать с 4 столбами из собственной спальни, а это была самая красивая кровать, какую мне когда-либо приходилось видеть. Я лишился ковров и портретов, пары ирландских чиппендейльских кресел, одно из которых, как они считают, я поставил на ногу Дэнни Хэнсфорду. Каждое вырученное пенни идет в банк, а оттуда прямиком на оплату услуг адвокатов, следователей, экспертов. У меня нет выбора, и приходится идти на это. Деньги — мое оружие, и пока они у меня есть, я буду пользоваться ими. Спенсер Лоутон имеет в своем распоряжении неограниченный бюджет, работающих на полную ставку следователей и бесплатные услуги любой лаборатории. Я же должен оплачивать все попытки моих адвокатов противостоять усилиям окружного прокурора. Люди считают, что я купаюсь в деньгах. Они думают, что у меня куча лакеев, которые подавали мне завтрак в постель. Но все это иллюзии. У меня была только приходящая служанка, которая убирала 3 раза в неделю. У меня не было повара. Я сам готовил себе завтраки. На ланч я ел бутерброды, а ужинать ходил в кофейню «Дейс». Но люди не хотят верить этому. Они считают богатыми тех, кто оплачивает все свои счета. «А как подвигаются дела с апелляцией?» протянул Уильямс. «Что я могу сказать? Я много раз звонил Сонни, но он то в Афинах на матче, то в отпуске, то вообще неизвестно где. Наконец, несколько дней назад мне удалось поймать его, и я спросил: «Сонни, как дела?» Он ответил: «Ничего хорошего, Джим, ничего хорошего». Голос его был настолько удрученным, что я, естественно, предположил худшее и спросил: «Почему? Что случилось?» И этот Сонни мне ответил: «Черт возьми, Джим, ты что, не читаешь газет? Собаки проиграли в прошлую субботу». Я сказал ему: «Сонни, во всем мире меня сейчас интересует только одна игра, та, в которую приходится играть мне». В действительности, никто не мог дать ход апелляции Уильямса до тех пор, пока не будет отпечатана стенограмма судебного разбирательства. А это 1500 страниц убористого текста. Для завершения работы могли потребоваться месяцы, но Джим не терял оптимизма. «Я обязательно выберусь отсюда», — заверил он меня во время очередного телефонного разговора. «Верховный суд Джорджии пересмотрит мой приговор. Я еще посмотрю, как Лоутону предъявят обвинение в нарушении процессуальных норм, поощрении лжесвидетельства и несоблюдении гражданских прав обвиняемого. «И как вы собираетесь этого добиваться?» — спросил я. «Таким же способом, каким я реставрирую дома», — ответил Уильямс. «Шаг за шагом, дюйм за дюймом. Я хорошо усвоил уроки моего старого учителя, доктора Линдсея. Я вам рассказывал о нем?» «Доктор Линдсей был профессором колледжа. Он занимался реставрацией дома, в котором жил. И это был грандиозный дом в Милледжвилле, построенный в 1822 году. Там имелись винтовая лестница и пара двойных белых колонн у входа. Доктор Линдсей говорил мне, что старый дом рухнет, если его пытаться реставрировать сразу, от фундамента до крыши, проводя туда электричество и центральное отопление. Надо думать каждый раз о каком-то мелком, конкретном этапе. Сначала надо сказать себе, сегодня я выравниваю подоконники. И вы выравниваете подоконники. Потом вы начинаете заниматься ограждением крыши. Потом наступает черед окон. Не надо спешить. Ремонтировать надо по одному окну за раз. При этом надо задать себе вопрос, что неладно с этим окном, разделив задачу на части, ибо окно тоже собирали по частям. И в один прекрасный день вы вдруг видите, что реставрация закончена. В противном случае вы просто разрушите дом. Вот таким же образом я выйду отсюда. Шаг за шагом. Сначала я поработаю с Сони Зейлером, заставлю его дать ход моей апелляции. Потом обращу внимание на судей Верховного суда, пошлю им мое ментальное послание, как я сделал это после первого процесса. Заставлю их взглянуть на дело моими глазами. Было слышно, как Уильямс затягивается сигарой. Я представил себе, как он запрокидывает вверх голову и выпускает дым к потолку. «Так или иначе, но я все равно выйду отсюда», — продолжал он. «Можете мне поверить. Я не говорю о самоубийстве, хотя рассматривал такую возможность. Нет, мой приговор будет пересмотрен. Вот увидите. Вам это может показаться невозможным, но я с вами поделюсь тем, чему еще научил меня доктор Линдсей. Однажды он сказал мне, «Вы знаете, что малиновки могут передвигать дома?» «Да-да, эти маленькие птички с оранжевыми грудками. Они в свое время чуть не сдвинули с места Вестовер». Я сказал, «Сдаюсь. Скажите, как они это сделали?» И он ответил, «Они ели японскую вишню и роняли косточки около фундаментов домов. Эта вишня быстро растет и пускает глубокие корни, которые разрушают фундамент». И это правда. Впоследствии я сам не раз видел это своими глазами. Деревья растут стремительно и рушат дома. Вот так же я подрою то, что сделал Лоутон. Я уничтожу его фундамент. И кто знает... Может быть, ждать осталось не так уж долго.